группы. Состав групп был крайне разнородный, начиная от талантливых ученых, сделавших потом себе имя в науке, их были единицы, и кончая бездарными шарлатанами, жаждавшими легкой поживы в удобной конъюнктуре, их было большинство. А конъюнктура была в высшей степени удобной, делалась карьера, росла репутация порядочного и прогрессивного человека. Сложился даже особый тип интеллектуалов, которых Болтун обозначил термином якобы «репрессированные». Их идеал в шикарном ресторане или богатой квартире жрать цыплят, табака и шашлыки, запивая хорошими сухими винами, пить французский коньяк или английское виски, спать по очереди со всеми приглянувшимися бабами или мужиками и выглядеть при этом несправедливо зажимаемыми и гонимыми. Классическими особями такого типа были мыслитель и супруга. Научные и учебные учреждения сначала охотно допускали у себя такие группы. Еще бы, все хотели идти в ногу с прогрессом и быть передовыми. Образовывались новые сектора, кафедры, отделы и даже институты, и даже целые отрасли науки. Одна из таких групп была группка, сложившаяся вокруг учителя. Сам учитель, по мнению специалистов, приложивших немало усилий, чтобы не допустить его в официальную науку, был способный ученый, но был заражен вздорными социальными идеями и не умел себя вести в приличном обществе. Члены его группы были неплохие поначалу люди, но они были бездарны, как и прочие нормальные люди, и в меру безнравственны. Они обворовывали своего учителя, печатали статейки с его идеями, но без ссылок на него. А когда ситуация изменилась к худшему, они потихоньку и постепенно предали его и разбрелись кто куда. Из их среды вышли наиболее способные погромщики идей учителя. От работ учителя не сохранилось почти ничего. Несколько маленьких заметок в малоизвестных журналах и небольшой отрывок из рукописи по теории социальных систем, которую под своим именем опубликовал мальчик, выступавший экспертом по делу учителя и сделавший приличную карьеру за счет науки.